Из текста Бизант мы узнаем, что в какое-то время Иисус сблизился с одной из сельских групп, проживавшей вблизи южного побережья Мертвого моря. Позднее, по возвращении из Тибета, Иисус стал духовным лидером другой группы эссеев, поселившейся на северо-западе от Мертвого моря, что подтверждается кумранскими свитками. Среди ессеев-кумранитов Иисус провел около 7 лет, в течение которых он подвергался нападкам со стороны фарисеев Симеона бен Шетаха и первосвященника Иерусалимского храма Александра Янная. Данное противостояние привело, как мы уже говорили, к первому суду, в период которого или сразу после которого были написаны благодарственные гимны. Об авторе данных гимнов, найденных среди кумранских свитков, высказывались различные мнения. Старкова отмечает, что реальные сведения, извлекаемые из стихов, показывают, что автор лишился отца даже до рождения, знак вопроса, и вырос сиротой без поддержки. Став взрослым, он подвергался преследованиям за свои убеждения и был вынужден покинуть родину и друзей. Из одной фразы можно вывести заключение, что он находился уже в пожилом, зрелом возрасте, когда сочинял свои гимны. Сравни мнение Иринея Леонского о том, что Иисус проповедовал с 40 до 50 лет. А.В. Примечание. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Согласно еврейской традиции, получающим мудрецом, который «видел Авраама», слова в кавычках, то есть мог достигнуть знания праотцев, мог быть человек, достигший 50 лет, оккультно 49. В то же время он учитель и проповедник для группы своих учеников и последователей, общества которых он направляет по избранному пути. О возрасте Иисуса, явно превышающем мистическое 33-летие, предание говорит, что 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Примечание: «Хождение Христа», Жан Сент-Элер, Елена Рерих, «Криптограммы Востока». Впервые «Криптограммы Востока» были опубликованы в 1929 году в Париже на русском языке сразу после возвращения Николая, Елены и Юрия Рерихов из 5-летней трансгималайской экспедиции. Уместно напомнить, что возглавлял экспедицию всемирно известный ученый, в частности признанный специалист по археологии Николай Рерих, и что в экспедицию входил также Юрий Рерих, впоследствии крупнейший востоковед, владевший в то время 18 языками, на большей части которых изъяснялось население по маршруту следования экспедиции. В 1957 году Юрий Рерих, до этого проживавший вместе с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной в Индии до самой их кончины, был приглашен советским правительством для восстановления отечественной буддологии, о чем пишет, например, известный отечественный буддолог Андросов. Во второй половине 50-х годов в стране начала возрождаться буддология благодаря подвижническому труду вернувшегося из эмиграции Юрия Рериха 1902-1960, который с 1957 года готовил новое поколение ученых в Москве. В отличие от сусального, чуть ли не безвольно страдающего мученика, каким Иисуса любит показывать христианская традиция, автор гимнов, как отмечает Старкова, не пассивно страдающее лицо, каким его хотят видеть Броунли, Дюпон Соммер и другие, в скобках, отождествляющие его с евангельским Христом автора. А.В. Он активный и успешный полемист. Его речи делают немыми противников. Он знает мысли людей и их возражения. Благодаря этому ему ясна тяжесть труда, возложенного им на себя. Он является тем инструментом, тем орудием, с помощью которого происходит различение между праведником и нечестивым. Автор сам устремляется к Богу и тогда чувствует его явление, подобное ощущению света. Он готов активно постоять за свои убеждения, сам переходит к нападению, не дожидаясь преследования противника. «Восстану и воспряну против отвергающих меня, и рука моя на презирающих меня. Он опора праведным, противник грешным и преследуем ими». За всеми этими иногда туманными выражениями стоят реальные противники и реальные разногласия, предметом которых является Тора, в скобках вернее, истинное учение АВ. Примечание Старкова, литературные памятники Кумранской общины, палестинский сборник. При сопоставлении всех названных до сих пор фактов не остается никаких сомнений, что источником гимнов был все же сам учитель праведности. Примечание. Ряд исследователей считают сомнительными попытки видеть в гимнах творчество самого кумранского лидера, а предполагают автором одного из учеников, возможно, спроектировавшего на гимны личность учителя. Полагают также, что опыт избранного «я», фигурирующего в гимнах, это опыт общины в целом. Причем, скорее всего, до того, как он получил крещение и покинул кумранскую общину, выйдя на открытую проповедь, Старкова пишет: «Гипотеза о том, что автором был учитель праведности, представляется наиболее вероятной. То немногое, что известно из документов о праведном наставнике, безусловно совпадает с тем немногим, что можно знать об авторе гимнов. Оба пришли в организацию, когда она уже существовала, они сами «обратившиеся» в кавычках и желают помочь «обратиться» в кавычках другим, все расширяя свое воздействие на окружающих. Оба проповедники, идеологи нового течения в иудаизме, новой связи с Богом, не только личной, но и общественной, коллективной. Объектом реформаторской деятельности обоих является Моисеева Тора. Оба возглавляют свою организацию и терпят преследование именно как руководители. Оба подвергаются опасности и вынуждены покинуть родные места. Оба преданы частью своих сторонников, вступают в конфликт с неверными последователями. Параллелизмы выходят за пределы мелких случайных явлений и показывают устойчивую линию поведения вождя и учителя, возглавляющего пусть даже немногочисленную, обособленную группировку внутри иудейского общества. Примечание Старкова. Литературные памятники Кумранской общины.